Глава 19. Женский круг. У Зинаиды Александровны был день рождения. Из гостей были только ее подруги, и невесело было за праздничным столом. Наступил вечер, смеркалось, на столе мерцали зажженные свечи, после застолья три подруги сидели в узкой лоджии на плетеном диване. Курили, смотрели, как носятся неугомонные стрижи. Кот Батон примостился тут же на пороге лоджии, одним глазом смотрел на мимолетных стрижей, другим на праздничный стол. Шоколадный торт его не привлекал, а вот сливки в изящном фарфоровом молочнике соблазняли. Казалось бы, пока все в лоджии, действуй, прыгай на стол, хозяйничай, слизывай сливки, потом наслаждайся жизнью, точи о дверцы горки из карельской березы острые когти, мяукай басом, качайся на шторах. А нет, не получится. Потому что на пороге лоджии сидеть надо. Надо слушать, о чем говорят. А вдруг пропустишь что интересное? «Арест так тебе и не позвонил? Даже с днем рождения не поздравил?» — спросила, обращаясь к Зинаиде Александровне, Светлана Петровна. Батон чутко насторожил уши. «И чего, говорят? Что обсуждают? Зачем?» «Нет». «Телефон передай, пожалуйста», — это попросила у Зинаиды Александровны другая ее подруга Нателла Георгиевна. Взяла телефон и начала названивать. Ясно же, что себе домой. И ни ответа, ни привета. «Нет его?» — спросила Светлана Петровна. «Он, наверное, забыл про мой день рождения». Зинаида Александровна произнесла это с грустью. «Он про все на свете забыл». Голос Нателлы Георгиевны звучал глухо. «Я чайник новый поставлю. Будем пить чай, девочки». Зинаида Александровна встала и отправилась на кухню. Кот Батон поплелся за ней, преданно путаясь под ногами. Она наклонилась, погладила его, взяла из хрустальной вазы на столе печенье, намазала сливочным маслом и угостила Батона. Кот съел печенье, облизнулся. «Ох-охо, и правда, одна радость и осталась — поесть. А прежде-то, прежде... Разве такие дни рождения были прежде?» Кот помнил, как еще на старой любимой им квартире в Козицком переулке справлялись дни рождения его хозяйки. Сколько бывало народа, ужас! Раздвигался овальный стол в просторной гостиной, целый вечер сначала звучал рояль, потом включалась мощная стереосистема, танцевали, пили, смеялись, потом вызывали такси и ехали в ночной ресторан. Потом мчались на речной вокзал и еще куда-то за город, куда кот не знал, потому что его туда даже котенком малым, несмышленным, естественно, не брали. Все было с размахом, потому что тогда был еще жив муж хозяйки Зинаиды Александровны, Михаил Анатольевич Вирта. И машина, на которой он разбился, еще была цела, целехонька. И ботинки его стояли в прихожей, и модные галстуки висели в шкафу. И таблетки от сердца, которые он всегда принимал, были на своем месте. И вообще, в доме чувствовалась жизнь, задор. В доме пахло мужчиной. И не надо было сдавать свою кровную квартиру, родовое потомственное гнездо в Козицком переулке, какому-то там дипломату британского разлива, потому что в доме был муж, глава семейства, который и так все имел и доставал, который содержал и квартиру, и знаменитую тещу свою, бывшую приму Большого театра, и жену свою Зинаиду Александровну, и даже Батона, еще не страдавшего ожирением. Эх, было, было времечко золотое. Да сплыло. Осталось лишь одно воспоминание, да этот вот завявший девичник, этот вот индюшачий женский клуб. Кот Батон по причине проделанной над ним в молодости операции женский пол не ценил. Исключение делал лишь для своей хозяйки Зинаиды Александровны и для ее подруг. Да и то потому, что они были ей как родные сестры. «Не терзайся понапрасну», — это сказала Светлана Петровна Наталье Георгиевне. «Зажигалку дай». «Я вот тоже думала, умру». «А ничего, жива», — Светлана Петровна вздохнула. «Сегодня сюда еду в такси и думаю, надо же. Я еду и никому никакого отчета не даю, куда еду, когда вернусь, сколько денег потратила. И такой покой на душе, такой покой, Наташа. От собаки избавилась, чтобы не напоминала ничего. Пес-то предан был ему, тосковал, Не жрал ничего. Ну, я и решила. В ветлечебницу его, чтобы не мучился бедный. Сама не смогла. А утром проснулась, дома светло, тихо, пес не воет, с зеркала Паша черный тюль убрала уже. «Из милиции больше не звонили?» — спросила Наталья Георгиевна. «Нет». Диван заскрипел под тяжестью Светланы Петровны. «Зинуша, давай-ка имениннице, я тебе помогу». Зинаида Александровна вошла с подносом. На нем дымящийся фарфоровый чайник, старинная полоскательница для чашек. «Прими, пожалуйста». «Спасибо. Свечи как быстро плывают», — Зинаида Александровна передвинула подсвечники. «Это из того английского магазина на Покровке?» — спросила Светлана Петровна. «Ага, там такие ткани славные. Я вот шторы там присмотрела, шелковые». «Хочешь поменять шторы?» — спросила Наталья Георгиевна. «Мы вот когда с ним дом перестроили, с каким удовольствием я все туда покупала. Как радовалась каждой тряпке. А теперь ничего мне не надо». «А может, нам всем взять и поехать в круиз?» — спросила Зинаида Александровна. «А что? Есть не очень дорогие речные по Дунаю, например. Кажется, три страны в одном туре — Венгрия, Австрия и Чехословакия». «Нет теперь такой страны», — поправила ее Светлана Петровна. «Арест в 84-м познакомил меня с Борисом Лискиным. Он отбывал срок в лагере за чешские события. За то, что подписал это письмо против ввода танков», — сказала Наталья Георгиевна. «Мне тогда казалось, нас всех это ждет. Та же участь. Девочки, я ведь как декабристка тогда была. Так любила Ареста. На поселение за ним готова была ехать, если бы до этого дошло дело». «Не дошло бы дело. Твой отец его из всех передряг вызволял», — возразила Светлана Петровна. «За это и на пенсию раньше срока вынужден был уйти. А так был бы послом где-нибудь в Швеции». «Вы подумайте насчет дунайского круиза», — повторила Зинаида Александровна. «Нателла, подумай, это дело-то лучше». «Никуда я не уеду, пока не узнаю». Нателла Георгиевна появилась на пороге лоджии. «Пока он сам мне не расскажет всей правды». «А кукла-то? Вот они». Светлана Петровна явно попыталась перевести разговор на другую тему. «Варлам, значит, починил?» «Этих починил». Зинаида Александровна взяла с подоконника куклу рыцаря и куклу даму. «А с Мавром сложности, пока у него побудет». «Славные они». Светлана Петровна дотронулась рукой до поднятого забрала на лице рыцаря. «Только сейчас вижу, какие они славные, Зина!» Кукла-рыцарь в руках Зинаиды Александровны ожила, подняла руку, коснулась ей руки Светланы Петровны. Нежно, почтительно. «Это катастрофа, быть бабой», — сказала Наталья Георгиевна. «Быть старой, никому не нужной, брошенной, брюзгливой бабой. Это просто катастрофа». Зинаида Александровна забрала кукол на диван к столу. Кот Батон был тоже уже тут как тут. Сидел на бархатной диванной подушке, щурился. Из-за кукол ему пришлось потесниться. Куклы встали в полный рост, придерживаемые руками Зинаиды Александровны. «Что нового на белом свете?» — голосом Зинаиды Александровны спросила кукла-дама. «Рассказывают, что храбрейший рыцарь Юг де Мирандоль влюбился в прекрасную Донью Кастелозу», — ответила кукла-рыцарь. «Как-как?» «Донью Кастелозу? Это андалузское имя, моя госпожа. Он стал ее верным паладином и защитником. Легко служить дамам молодым и прекрасным. Каждый рад стараться», — усмехнулась лукавая дама. «А если ваша дама состарилась? Если у нее на прошлой неделе было два визита к дантисту по поводу вставных зубов? Если в салоне красоты ей настоятельно советуют уколоться ботоксом? Если у нее мозоль набита на правой ноге? Если у нее, пардон, задница обвисла? Станете ли вы ей служить так же преданно и пылко, как раньше? Ну, что же вы молчите?» «А что он ей ответит?» — хмыкнула Светлана Петровна. «Плюнет и найдет себе другую. Молодую. С задницей, как резиновый мяч, с силиконовыми сиськами. И будет у него новая забава». «Нет, наш рыцарь не из таких, правда?» Зинаида Александровна поправила на поясе рыцаря скособочившийся меч. «Наш рыцарь верен своим обетам». «Ну все, представление окончено. Балаганчик закрывается до утра. Чай-то как раз заварился. Прямо янтарь. Ната, а тебе, как всегда, зеленый болотный?» «Зина, у нас там выпить не осталось?» — хрипло спросила Наталья Георгиевна. Зинаида Александровна принесла с кухни бутылку персикового ликера. «Никуда я вас сегодня не отпущу, девочки», — сказала она чуть погодя. «Будете тут ночевать». «Знаешь, у него лицо на твое похоже», — еще чуть погодя заметила Светлана Петровна, рассматривая сквозь налитый в рюмку золотистый ликер сидящего на диване рыцаря. «Правда, Зинуша, он вылитый ты в 18. Это когда ты стрижку под пажа себе сделала, в 73-м. Тогда все девчонки так носили. Ты, Светик, моей стрижке помнишь лучше меня. У тебя волосы гуще, тяжелее. Я тебе всегда завидовал с первого класса». Светлана Петровна коснулась кукольного рыцарского лица. «Надо же, Сицилия, матушка».